ты загораешься при виде вздымающейся женской груди. Мгновение Джеймс пытается вспомнить, грудь каких женщин ему случалось видеть. Однажды он видел у Лизы две щенячьи головки, когда летней ночью она задрала свою сорочку. У актрис, представлявших на ферме Моди, у Грейс Бойлан, когда она давала их тискать Гамору. Джеймс вертит головой. Библиотекарь пожимает плечами. «Значит, ты не будешь клянчить у меня этот ключ». Так, на чем же мы остановились? На философии? Далее следует поэзия. Ее особенно любит мистер Каннинг. Он останавливается, поднимает руку, прислушивается, глядя через плечо Джеймса в сторону двери. «Ты их слышал?» — спрашивает он. Джеймс считает пальцы на руках у библиотекаря. 1, 2, 3, 4, 5, 6. «Это близнецы», — говорит Коллинз. И на мгновение странная улыбка появляется у него на лице. Джеймс оборачивается. Из-за двери выглядывают две головки. Его изучают четыре глаза. Потом головки исчезают. И он слышит шуршание обутых в туфельки убегающих ног. «За ними!» — библиотекарь толкает Джеймса между лопаток. «Торопись или не догонишь!» Джеймс спускается в погоню, время от времени останавливается, прислушивается, бежит дальше. Вот они мелькают по лестнице, потом в конце галереи, проскользнув через дверь в сумрак другого перехода. На полминуты он совсем теряет их след. Потом раздается приглушенный грохот, крик «Черт! Черт!». Он бежит на звук голосов, находит осколки фарфора, но девочек не видно, не слышно и шуршание их туфелек. Они спрятались в комнате, которая, как он узнал потом, зовется залом статуи. Луна висит за окном между двумя кипарисами, и статуи отбрасывают на мраморном полу длинные контрастные тени. Мужчины с вьющимися волосами, чьи мускулистые обнаженные тела пребывают в расслабленных позах, опираются на копья или устало указывают куда-то отсутствующими руками. Женщины и богини, чьи руки сложены на груди, а головы лишены носов, глядят внутрь себя пустым взглядом. Девочки спят на скамье у окна. Джеймс подходит ближе, чтобы их рассмотреть. Они лежат рядом, свернувшись калачиком. У обеих высокий белый лоб, их головки прижаты друг к другу. Глаза под бескровными веками кажутся непомерно большими. Рты маленькие, а губки пухлые, как у младенцев. Вдруг одна из девочек открывает глаза, словно ее сон был притворством, и улыбается. «Я видела тебя во сне», — говорит она, — «и теперь ты здесь». «Откуда ты меня знаешь?» «Мистер Каннин сказал, что ты должен сюда прийти, а потом я увидела тебя из окна. Мистер Каннин говорит, ты похож на самого обычного мальчика, но что ты совсем-совсем не такой. Он бы не привез тебя, если б ты был как все». «Я не видел мистера Каннинга со дня приезда». «И не надейся видеться с ним часто, разве что иногда. Он пошлет за тобой, когда ты ему понадобишься. Меня зовут Ан, а это моя сестра Анна. Когда мистер Каннинг нас нашел, мы работали в цирке. Нам там не нравилось. Ты ведь тоже работал в цирке?» Джеймс мотает головой. «Я работал в балагане. Мы продавали лекарства». «Хорошее лекарство?» «Ничего, ничего хорошего». «А вот мистер Каннинг дает нам хорошее лекарство. Он сам его делает. Чем вы больны?